Глава 25. Потом вспыхнуло. Все стало белым-бело, как если бы яркая фотовспышка продлилась целую минуту. Или вечность. Новая картина. Темный зал. Вокруг какие-то люди. На мне черно-красное одеяние с капюшоном. На руках золотые латные перчатки. Передо мной израненный старик. Он на коленях и в кандалах. Я понимаю, что это Мясницкий, но не испытываю к нему ни одной положительной эмоции. Только холодный расчет движет мной. А еще мне нравится, что он страдает. Нравится, что этот низший маг стоит на коленях. На миг настоящему мне, Павлу Замятину, становится мерзко от этих мыслей. А потом то, что я думаю, теряется в многочисленных мыслях провидца, что роется в его голове сейчас. «Круг материи? Зачем тебе?» — спросил Мясницкий. «Не твоего ума дело», — проговорил я жестко. «Тебе достаточно лишь знать, что жизнь твоей внучки в твоих же руках». «Что? Тома? Нет!» — оскалился Мясницкий. «Тома в надежных руках. Замятин присмотрит за ней. Защитит ее. Ты не доберешься до моей внучки. Он тебе не позволит». «Да, я позабочусь о ней. Томе ничего не угрожает. Никто не сможет причинить ей вред». «Если я не прикажу», — промчалась в голове мысль, не принадлежащая мне. «Уже добрался», — проговорил я злорадно. «Она уже в моих руках. Вернее, в руках подконтрольной мне тени». «Тени? Что еще за тени? О чем я говорю? О чем он говорит?» «Тени?» — округлил глаза Мясницкий. «Как? Но когда?» Вспышка. Освещенный зал для проведения ритуалов. Мясницкий корчится от боли на полу. Рядом с ним едва начатый магический круг. Я смотрю на круг и понимаю, что старик пытался исказить некоторые символы, чтобы ритуал не сработал. А еще я понимаю, что я теперь не я. Что я сновидец. Однако, что? Одни и те же мысли в моей голове, те же, что и в прошлый раз. Мысли о величии, мысли о сути вещей, мысли о власти и силе, и о том, что я знаю, как правильно. Я знаю, что кодекс — всего лишь пустая трата времени, что пришло время циклу повториться, что старый источник почти иссяк, и ей пора на покой. Это показала война, когда стало ясно, на чьей она стороне. Пустых становится все больше. Магия уходит из дворянских домов. Еще 50 лет, и не спасут даже девушки-невесты хранителей магии. А все потому, что ее путь, путь источника, почти закончен. Нужен новый источник, но подконтрольный правильным людям. Высшим, тем, кому открыта истина. Новый источник, который должен быть подконтролен мне, и только мне, сновидцу. Мясницкий корчится, ведь я сжимаю магической хваткой его шею. Без ореолов, без заклинаний, без проводников. Только я и мана. Поэтому я высший, а все остальные люди люди второго сорта. «Даже не пытайся испортить символы», — говорю я ему, когда прекращаю пытать. В глазах герцога страх, но не за себя. Он покорен, пока тень держит его внучку на расстоянии меча, пока тень следит и может в любой момент нанести удар. «Тень. Кто эта тень?» Сновидец – это провидец. Провидец – это сновидец. Две души в одном теле. Две личности, которые смогли найти баланс, смогли сойтись на одной общей цели, общем желании. Невеста, род, дом, наследник, власть, божества. Мы – источник. Это конечная цель, что держит души вместе, не давая им разорвать тело и разум на куски. Быть двумя людьми одновременно – невероятная мука и невероятная сила. Вспышка. На лице золотая маска, под ней спокойней. Под ней никто не увидит мою слабость. Под ней я могу все. Вокруг катакомбы. Темно. Свет полной луны пробивается сквозь облака и проникает через распахнутые люки бункера. Холодный, он смешивается с теплым светом многочисленных свечей. Передо мной ритуальные жертвенные камни. Их шесть. На каждом вниз головой привязаны люди. Мертвые люди. Кровь стекает с их тел в специальные желобки в полу. Оттуда в каменное углубление в центре зала. Ясновидец, и это мой ритуал. Я веду взглядом слева направо и вижу вокруг меня покорных людей, роялистов в черных мундирах. Они ждут приказа. Но сегодня мне нужны не только эти, что прикованы к камням, но и те, что позади меня. Обернувшись, я вижу их, других роялистов. Высокородные дворяне, элита из элит. Они лежат на специальных ложах внутри шестиконечной пиктограммы, начертанной на полу. Вверх каждого луча – одно ложе. Им повезло, ведь они на ложе, а не на жертвенных камнях. Это их родичи, единая кровь, висят сейчас мертвыми жертвами. Эти люди – моя армия. Мой спецотряд, который пойдет сегодня за Гекатой. Пойдет и принесет ее мне. А я их возглавлю, ведь я сновидец. Я дергаю золотой шнур на груди, и плащ шурша падает мне под ноги. Достав проводник, я легким движением разрезаю рукав своего черного мундира, подкатываю его, а потом... Колба со сновидческим эликсиром переливается зеленым внутренним светом в моей руке. На ее крышке игла, чтобы можно было быстро ввести зелье под кожу. Я, настоящий я, Игнат Орловский, подмечаю схожесть. Точно такими же зельями в таких же колбах пичкали Светлану, когда она была Лолитой, когда она была Химом. Каждый раз понимать, кто я на самом деле, все сложнее. Каждый раз осознавать себя сновидцем, то есть Игнатом Орловским, а может быть Павлом Замятиным, все сложнее. Но я стараюсь. Вернувшись под золотую маску, я снова чувствую себя сновидцем. Я опускаюсь к сосуду и бросаю в него Катин волос. Когда-то он был живым и принадлежал ей. Откуда я знаю? Потому что я видел ее развоплощение и сам срезал локон с головы девушки. На крайний случай. Крайний случай наступил. Я чувствую страх. Чувствую глубоко загнанный в подсознание сновидца страх неудачи. Идти за Гекатой таким образом – рискованный поступок. Но если Замятин закроет ее от меня, возведет при помощи девчонки Хима, которую взрастил Синицын под моим надзором, сильнейшие защитные чары вокруг нигде, все усложнится в десятки раз. Я видел этот путь во сне. Я видел этот путь в пророческом видении. И мне не хочется по нему идти. Зачерпнув кровь, я открываю сосуд с зельем, и добавляя в него новый красный ингредиент – смесь крови моих слуг и частичку тела Гекаты. Эликсир готов. Игла с болью проходит под кожу и пронзает мышцы. Потом под ним струится эликсир, попадая в кровь. Я готов идти. Готов штурмовать. Я извлекаю клинок из ножен. Это не проводник, а другой нож. Он, вернее, его духовный слепок, отправится со мной в бой. Теперь я готов повести этих людей. Я отдаю приказ, и шестеро укладываются на свои места, в ложе. Я же сажусь на колени. Ложе мне не нужно. Только кровь и сталь. Я распахнул глаза и вскочил с кушетки. Казалось, мне не хватало воздуха, и я глубоко и протяжно вздохнул. Девушка, что находилась рядом, аж вскрикнула от неожиданности. «Где я? Кто я? Где моя золотая маска? Что я здесь делаю?» В голове была полная каша. Чужие мысли слились с моими собственными. Несколько мгновений мне понадобилось, чтобы разобраться, в чем дело. «Игнат, что с тобой? Что такое?» Девушка, что лежала рядом на диване головой ко мне всего несколько секунд назад, теперь была у моей кушетки. Она пыталась стиснуть мою руку. «Дыши глубоко!» Я дышал. Дышал, и мое сознание возвращалось ко мне. Часть жутких чужих мыслей выветрились из головы, часть осталась. «Как ты? О, предки! Все же было хорошо! Что случилось?» Теперь я вспомнил, что девушку звали Света, и она была сновидицей. Осознание действительности мало-помалу возвращалось. Снящая заглянула мне в глаза, видимо, проверяя реакцию. «Я видел это», — тряхнул я головой. «Видел то, о чем ты говорила. Я был им, был сновидцем». «Что?» — Света нахмурилась. «Был сновидцем? Но этого не могло случиться». «Могло», — я поднялся. «Какой сегодня день?» Я заходил по кабинету, ища телефон. «Предки, Паша!» — раздался в голове голос Кати. «Я тоже это видела. Тот момент, когда ты погрузился в транс, меня словно втянуло следом. Ты же понимаешь, что он намеревается сделать?» «Да», — ответила Катя. «Он попытается вторгнуться в нигде». «Что?» — удивилась Света. «С кем ты разговариваешь?» «С Катей», — указал я на висок. «Черт, да где этот проклятый телефон?» «Игнат!» Я обернулся. Света протянула мне смарт. Я залез в интернет и... «Проклятье!» — процедил я. «Времени у нас почти нет. Ладно, будем действовать иначе». «Что? О чем ты?» Непонимающе смотрела на меня Света. «Я был им». Я сел рядом с девушкой на кушетку. «Был сновидцем. Смотрел его глазами. Думал его мыслями». «Что?» Снящая ошарашенно посмотрела на меня. «Ты провалился, что ли? Но этого не может быть. Я экранировала тебя все это время. Я бы почувствовала». «Транс проходил так, как нужно. Никаких признаков провала не было. И опять же, у тебя не случилось припадка, а припадок – закономерное следствие провалов». «Провал был», – я положил руки ей на плечи. «Поверь мне, я видел. Почему ты не почувствовала, я не знаю, но факт остается фактом». Я отошел к окну, отдернул штору и пустил в комнату свет. Встал напротив открытого окна, чтобы почувствовать ветер. «Если даже ты видел что-то, Игнат», — серьезно начала девушка, — «то это лишь плод твоего воображения, иллюзия. То, что ты видел, не по-настоящему. «Это не так», — мотнул я головой. «Мы уже говорили об этом», — девушка не отступала. «Такие провалы ничего не имеют общего с действительностью». «Но ты не почувствовала моего провала, не увидела, что со мной что-то не так, и припадка не было». «Верно», — вздохнула она. «И это очень странно», — Света задумалась. «И что же ты видел?» Я вернулся на кушетку и рассказал ей все, что видел и запомнил. Описал все свои ощущения и видения. Описал те мысли, которые успел уловить, и те, что думал я сам, я настоящий, пока был в голове сновидца или провидца. «Лидер роялистов и лидер Ордена Новой Маны — это один и тот же человек?» — сглотнула она. «Да», — я кивнул. «И он...» — «Хим», — закончила Света. «Такой, каким была я». «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Он не просто Хим, он нечто большее». «Ты думаешь, что он правда хочет вторгнуться в нигде?» «Да», — я кивнул. «Он боится, что мы защитим Катю от него, и он больше не сможет никак на нее влиять. У него есть и другие планы, но этот исход для него наименее удачен». «И что ты будешь делать?» Света серьезно смотрела на меня. «Защищать Катю». «Во сне? Без поддержки? У тебя в нигде не будет ни оружия, ни магии. Как ты это сделаешь? Если он Хим, то сновидец и его люди смогут навредить тебе, а ты им нет». «У меня есть один козырь в рукаве», — ухмыльнулся я. «И они очень удивятся, когда я использую его». Света не ответила, только нервно и с трудом сглотнула. «А если ты ошибаешься?» — спросила она. «Если все так, как я говорю, и видения только фантомы?» «Тогда я был бы рад этому», — серьезно сказал я. «И когда?» «Сегодня полнолуние», — ответил я. «В полнолуние сновидец проведет кровавый ритуал, чтобы его отряд смог зайти в нигде. Сегодня ночью я посмотрел на девушку. Я буду держать там оборону. В одиночку».